Глава 42. Капитан этого моря. Весь мир сузился до одного, до крика. Кричали люди внизу, кричали церковники. Алета бросился в зал и сразу на пол. Но, поняв, что тот остается твердым, здание не рушится, оттолкнулся посильнее и побежал, перепрыгивая через тела замерзших на полу служителей, испуганно прикрывающих головы руками. У них ведь был план. Но что в нем? Это все забылось. Надо вниз, к людям. Что-то пошло не так, что-то взорвалось. А может, слуги короля использовали неизвестное оружие или их сторона? Перепрыгивая через две ступени, Алетта сбежал по лестнице, протолкнулся сквозь людей, набившихся в сумрачный зал, и выскочил во двор. Пришедшие на праздник уже не кричали, но голосили, разыскивая друг друга и толкаясь в попытке пробиться в храм и найти защиту. Сердца бились так громко и отчаянно, что перестать их слышать не было никаких сил. Будто сам мир пульсировал, и это воздух каждую секунду неуловимо сжимался, надавливая, а затем делал незаметное движение назад и снова давил. Стало теплее то ли от людского жара, то ли от зарева. Его след еще виднелся в воздухе, но он спадал, оставляя за собой слабое марево. Толпа заполонила двор. Задние ряды наседали на передние. Слышались крики, что кого-то задавили, кого-то топчут. Ворота храма закрывали, и люди устремились вперед еще быстрее, став мощной волной, грозившей снести любого. Подпрыгнув, Алета зацепился за нижние ветви дерева, росшего у стены. Подтянулся и увидел, что закрывали двери двое не в церковной форме. Спины, прямые точно по линейке поставленные, и выправка указывали, что они из военных. Да, вроде кто-то должен был остаться у храма на случай опасности. Детали плана рассыпались, а Лето никак не мог ухватиться за одну из них, чтобы понять, куда ему идти, что делать, как помочь людям. Но последнего и не было в нем. Алио что-то говорила. Что, черт возьми? Он помнил свой язвительный тон, нелепую шутку про то, что перепуганные куры побегут в курятник, недовольный взгляд в ответ. И... он думал, ему достаточно найти в себе силы сказать, а остальное его не касается. Все сделают за него. Те, кому нужнее, те, кто смелее, те, кому проклятый Алионте не сделал больно. Ему и не надо разбираться. Достаточно встать на указанное место. Молодец, хватит. Но сейчас чертовы мысли сузились до одного направления. Найти, помочь. Он ведь тоже был частью этого проклятого города и хотел защитить близких. Алета спрыгнул с дерева и побежал к воротам. Единственный, кто стремился прочь, а не внутрь. Кто-то пытался остановить, решив, что бедняга от перепуга потерял направление. Но он вырвался и проскользнул через почти закрывшиеся ворота. Его начали теснить со всех сторон и прижали спиной к стене. Молитвы мешались с криками, затем с мольбами и стонами. Люди царапали ворота, лезли друг к другу на плечи, и совсем немногие побежали дальше, оставив отчаянную надежду найти в храме защиту. Алета попытался оттолкнуть людей, однако толпа была такой плотной, что сил не хватало. Точно овечья отара, которая знала всего один сарай и нигде больше не могла укрыться от грозы. Алета вжался в стену, чтобы хоть на миллиметр отодвинуться от чужих рук, плеч, грудей, спин и дать легким свободно вздохнуть. «Идите на север!» — закричал он. После длинной речи в горле было сухо, в груди снова царапало от кашля. От попыток сдержать его глаза защипало, и, жмурясь, он продолжал. «Все на север! Там безопасно! Дальше от дворца! Идите!» Услышав знакомый голос, толпа обступила еще сильнее, и Алета пришлось вытянуться и встать на носки, но он все кричал и кричал, пока к его голосу не присоединился десяток других. Более громких, звучащих не с мольбой, а с приказом. Толпа начала редеть, пока Алета не увидел, что появившиеся конные офицеры хватают людей и силой разворачивают их в сторону севера, на дорогу, ведущую к жилым кварталам и крепостным стенам. У каждого военного на рукаве была повязана красная лента, так они отметили своих. Сначала Алета показалось, что у них несколько лент, но затем он понял, что на мундирах кровь. Большая часть отряда окружила людей и повела за собой подобно пастухам. Алета почувствовал, что железный обруч не сдавливает грудь, как утихает кашель, а собственное сердце вслед за тысячей других начинает замедлять ход. Осталось всего трое, и один из военных, положив руку на перевязь на мундире, спросил. «Аманьоса?» «Да», — откликнулся Алета. Несмотря на хаос, оставшиеся были спокойны. Сердца бились даже слишком медленно для большинства. «Что произошло? А вы...» «Капитан Моньо Рене. Люди короля знали о нашем появлении. В центре баррикады. Часть горожан присоединилась к нам. Король Альда и главы советов укрылись во дворце. Маги крови собираются проникнуть внутрь. К нам присоединились гренадеры, они помогут. Нужна твоя помощь». От Рене пахло лошадьми и порохом, словно он вырвался из самой гущи сражения. И запах был так силен, что хотелось отшатнуться. Его худое и вытянутое лицо носило след печали, но голос звучал жестко и требовательно. Такие люди всегда отталкивали. Однако было еще одно. Алета знал, что военные выбрали его на роль жертвы. И он, рассказав о рицумском прошлом, сам внес вклад в то, чтобы блестяще сыграть нужную роль. «Твоя лошадь уже готова. Надо спешить. Это приказ Аманьоса». Алета не знал, что ответить. Например, высокомерно сказать, что он не подчиняется приказам военных, или более равнодушно заявить, что уже выполнил свою роль. Или холодно бросить, этого в плане не было. Последним вариантом стали насмешливые слова, что да, помощь некроманта — это то, о чем мечтают маги крови. Но времени выбирать не было, как и не было больше желания прятаться в стороне. «Я и так готов идти». Лицо Моньо осталось беспристрастным, но, казалось мысленно, тот уже отдал приказ казнить. Подвели лошадей, а Лето не успел положить рук на седло, как военные уже сидели верхом. «Извините, я не такой быстрый, да», ответил он на взгляды троицы и забрался на гнедого мерина. Лошади взяли неторопливый шаг, но потому как напряглись плечи и руки военных, было ясно, что они в любой момент готовы пустить их в галоп. «А что, мы не торопимся?» начал болтать Алета. «Согласен, ночной Леонте красив, но...» Он не договорил. Будто чья-то рука перехватила горло, не давая ни сказать, ни вздохнуть. Он понял людей, отчаянно стучавшихся в ворота храма, и хотелось закричать вслед за ними, моля о защите. Хотя выстоят ли стены? По обе стороны лежали тела, и сколько ни бей лошадь пятками, она не могла идти быстрее. Люди повалились на бок, пряча лица на груди или закрывая их руками, подтянув ноги к коленям. Кожа покраснела и сморщилась, и улицу окутывал запах, как перед закипанием воды, в которую опустили кусок мяса. «Че?» — выдавило Лето, но дальше вопрос не пошел. Были здесь не только горожане, расстрелянные военные в мундирах. Без лент. Офицер, едущий справа, выдохнул. «Мы не знаем. У них оружие, которого мы еще не видели, а весь центр охвачен боями». У него было совсем молодое лицо. Он, наверное, и офицером еще не стал. Простым солдатом. Да и настоящую войну вряд ли видел. Но уже говорил так безразлично, словно речь и правда шла не о людях, а о вареных куриных тушках. Только сердце забилось быстрее ударов так на 10, показывая, что парень все же остался человеком. «Король ведь не мог отдать такой приказ!» Голос прозвучал так наивно и жалко, что за это хотелось проклинать себя. Все внутри молило «отвернись», отворачиваться было некуда. Алета понял, что ни черта он не осознавал, во что ввязывается. Все бросал со своими шутками и называл Эйнара глупой наседкой, кудахтающей над городом. а чаще чертом или идиотом. Ни разу не попытался послушать о том, как тот хочет уберечь людей. И вот итог. Десятки, нет, даже сотни тел, которые будто вынули из кипятка. Они почувствовали боль? Или только поняли, что надо бежать, но не успели? А он даже не счел нужным поговорить с военными, узнать. Кивал, да иногда скалился, отшучиваясь. Думал, уже делает достаточно. Но в задуманном не могло быть полумер. Или отдать делу все сердце, или не присоединяться вовсе. Каждый боролся за себя, прикрываясь словами о защите Алеонте. И вот итог. Они хотели отвести войну, но все равно призвали ее. «Командование в руках генерала Алитейра. Он мог», — ответил Рене, помолчал и повторил. «Он мог». Лошадей повернули к окраинам, где улицы были пусты, а воздух пах цветами и травами, и лишь слабый след вареного мяса перебивал их аромат. «Так!» — рявкнула Лето, взывая в памяти к образам надзирателей, их грубым повелительным голосам. «Объясните мне все, что случилось в центре, и что там сейчас!» «Аманьоса?» — угрожающе начал Монья, не поворачивая головы. «Что Аманьоса?» — воскликнула Лето с такой яростью, что почувствовал, как заваливается с лошади, и ухватился за седло. «Я не солдат!» И не подчиняюсь приказам ни одного из вас. Я с другой стороны. Но смотрите, черт возьми, я готов стоять в строю. И мне нужно знать, что случилось. Монья пришпорил коня и развернулся лицом к Алето. «Слушай». Голос звучал с напором, но по взгляду он мог поклясться, что отношение Рене переменилось, и тот готов повременить с отправкой на казнь. «Все наши передние колонны смели. Части отступили на юг. Дальше от жилых кварталов. Затем забаррикадировали улицы и начали наступление. Некоторые из горожан поддержали нас. Сейчас в центре бои, но мы опять отступаем. Надо добраться до генерала Алитейры и до короля Альда. Ты должен помочь магам, ясно, Аманьоса? Мы двигаемся по восточному району, затем подойдем к ним, и вы начнете зачищать дорогу к дворцу». «Ясно, Рене». Капитан развернул лошадь и ускорился. Наваждение спало. Даже если сейчас они встали на одну сторону, конец им готовили разный. Алето хотел делать, но не по чужой указке. Если и в омут, то прыгать в него надо самому, а не позволяя толкнуть себя. Он положил руку на шею Мерина, прислушиваясь к стуку сердца. Оно билось так непривычно медленно, но животные всегда звучали иначе, а это было слушать особенно приятно. Сильное, выносливое. Такое не подведет. Глядя в спины военным, Алето выпустил поводья из правой руки и повел пальцами, замедляя ритмы. Стоит перестать смотреть, как сердца постараются вернуться к привычному звучанию, но ему хватит секунды промедления. Показался перекресток. Военные повернули лошадей левее, взяв еще больше на восток. Алето ударил Мерина пятками, и тот понесся вперед. Черт возьми, он был идиотом, просто огромнейшим идиотом, и явно делал то, о чем пожалеет. Зато, наконец, делал, и эта странная мысль пьянила так, как не мог ни бренди, ни виски. Топот копыт позади нарастал. Остановив Мерина, Алето слез с него, ударил по крупу, отправляя вперед, а сам бросился на боковую улицу. Центр Алеонты обволакивало жаром, какого не бывало даже в разгар лета. Алето увидел десятки тел, в мундирах с красными лентами на рукавах и без лент, расстрелянных, со вспоротыми животами, перерезанными глотками, с покрасневшей кожей или с головами, как лопнувший плод. Со всех сторон воняло мясом и кровью, порохом. Слышались выстрелы, скрип колес, хлопки, а громче этого были крики. Нет, не каждую секунду. Лишь иногда кто-то кричал от боли. Алето проклинал себя, что, как глупый мальчишка, помчался совершать подвиги. Проклинал военных, не сумевших сохранить мир. Проклинал короля, позволившего всему случиться. Он слепым котенком тыкался во все стороны, пытаясь что-то услышать, что-то узнать, а главное — выжить. Но бежать он не хотел, хоть и слов с проклятиями становилось все больше. Алета вывернул сюртук изнанкой наружу, чтобы не быть заметным пятном. Хотя в городе зажглось столько огней, что каждый стал как на ладони. Выстроенные заграждения казались просто смешными по сравнению с силами короля. Военные, держа в руках не только ружья, но и незнакомые орудия, объединившись с магами Фарьосы, наступали, а вместе с ними двигались огромные машины. Все, за что смог уцепиться взгляд, это пушки в передней части корпуса. Они гордо смотрели вверх, готовые разносить дома, башни, дворцы. И хоть жерла были странно узкими, так легко представлялось, как из них вылетает снаряд, превращающий город в пыль. Ни Эйн, ни один другой бог так и не прекратил этого. И Алета, прячась за заграждениями, снова и снова поднимал руки, чтобы сжать сердца и остановить тех, кто вел огромные машины. Но их места занимали другие, и, продолжая рокотать, техника все двигалась, а военные стреляли из ужасных орудий. И никакие заграждения не уберегали людей. Но все же их сторона потихоньку продвигалась, отвоевывая сантиметр за сантиметром. Военные стреляли из ружей, из артиллерийских орудий, подбирали выпавшее оружие людей короля. Схватив молоты, топоры, вилы, копья, мечи, шпаги, горожане вышли следом, а самые отчаянные бросали самодельные бомбы. Но Алета видел, как те отрывают конечности и чужим, и своим. Маги крови, прячась на крышах и верхних этажах, укрываясь за баррикадами, ловко переплетали пальцы, заставляя сердца противников магов перестать биться. А у тех, кого могли, брали кровь и принуждали выступить на своей стороне. Это было нарушение законов Ордена, но в отчаянно звучавшем сердцебиении слышалось, что закон сейчас стал другим. Выжить и дойти до конца любой ценой. Отряды разделились на две части. Одни продвигались к дворцу, где засел Альда и его советы, второй — к казармам, где укрывался генерал Алетейра с командным составом. Приказы наступавшим шли оттуда, и Алета казалось важным все силы бросить туда, особенно магов. Но от него не ждали советов, тогда он сам двинулся к казармам. Военные пробивались медленно, захватывая улицу за улицей, пока не окружили здание. Однако это не внушало надежды. Еще один бой, еще больше трупов. Если же проникнуть внутрь не получится, они готовились взорвать казармы. И Алета, вспомнив весь свой богатый военный опыт, решил, что так не пойдет. И захват, и взрыв станут приказом действовать еще яростнее, а король и его люди в глазах народа превратятся в жертв. Командование следовало убрать тихо, а ведь, чтобы управлять сердцем, достаточно видеть человека. Если бы какой-нибудь маг крови... Какой-нибудь, черт возьми. Давайте вместе поищем какой. Он ведь знал, что был дураком, достаточно наивным и безрассудным, чтобы продолжить грести к центру омута. По земле к казармам было не подобраться из-за стрельбы и баррикад. Но были крыши. И высокие трибуны, оставшиеся после фехтовального турнира, устроенного в честь славных воинов Алионте, доходившие до верхних этажей домов. Вместе с этим шли страх высоты и наполовину разобранные ряды с такой же наполовину разобранной лестницей. Алета прыгнул на первую скамью, вторую, третью. Потребовался всего десяток, чтобы ноги ответили болью, а легкие начало жечь огнем. Еще пять, он перестал перескакивать через ряды и полез вверх, переваливаясь, цепляясь за спинку, подтягиваясь и снова перебрасывая тело. Чёртово решение. Нашелся тут смельчак и ловкач. Каждая скамья уже казалась горой, однако Алета все равно карабкался. Крыши были совсем близко, но последние ряды уже начали разбирать. Едва удержавшись, чтобы не свалиться в дыру, Алета с трудом нащупал опору, затем перепрыгнул на следующий брус. Черт возьми, черт. Какой же он идиот. Найдет он командование. Найдет и сам всех уберет. Да, 10 раз да. А ведь до Земли было так далеко. Если упасть, то лететь придется очень и очень долго. И ни один врач, ни один маг не соберет разбившиеся на осколки кости. Да нет же, трибуны были немногим выше 3-го этажа. Он ведь смог смотреть вниз с балкона храма. Надо справиться и сейчас. Алета перебежал по планке, такой шаткой, будто тростинка. Вытолкнулся и почти плашмя упал на плоскую крышу, начав руками ощупывать пространство вокруг. Во имя Эйна. Как же хорошо. Какая прекрасная незыблемая твердыня. Подняться удалось с трудом. Алета пошел вперед, по-стариковски волоча ноги. Дрожали колени, дрожали руки, даже сам позвоночник будто дрожал. А еще сильнее дрожало сердце в груди, бешено дергаясь и каждым ударом говоря «идиот». Он подошел к краю, заглянул вниз, отошел, разбежался, остановился на половине пути, вернулся, снова разбежался и перепрыгнул на соседнюю крышу, готовый расцеловать черепицу. А затем еще раз прыгнул. И еще. Черт возьми, слава архитекторам прошлых веков, тесно застроившим центр. Подняться с колен и сделать шаг Алета сразу не смог. Он низко опустил голову, почти прижавшись лбом к поверхности. А еще слава тому, что не было ни дождей, ни туманов. Один неловкий шаг по мокрой крыше, и вот уже внизу лежит тело с вывернутыми руками и ногами. И шеей? Или нужно еще несколько этажей для этого? Не переставая чертыхаться, Алета прошел вперед. Лег на живот и подтянул тело к краю. Здание казарм чернело на улице уродливым пятном. Среди старинных домов с изящными арками и колоннадами оно казалось чужим, будто его выхватили с окраин и заткнули им пустующее место. Алета выдохнул. Закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на звуках, ухватившись среди взрывов и стрельбы за сердечные ритмы. У военных внизу сердца бились, будто молотом ударяли по наковальне. А там, в казармах? Он так отчаянно вслушивался, что даже нити магии, казалось, уже начали дрожать и тонко-тонко звенеть, как стекло. Он еще плотнее зажмурил глаза и даже руки прижал к груди, чтобы как можно меньше чувствовать, оставить лишь звуки. Что-то доносилось с 3-го этажа. Едва Алета нащупал нужный след, со стороны раздался то ли удар, то ли взрыв. А может, хлопок. Он не успел разобрать, но испуганно подскочил, а затем всем телом прижался к крыше, как к спасательному плоту. Звук не повторился, но воздух наполнился запахами дыма и пороха. Алета на четвереньках пополз к той стороне, откуда донесся взрыв. Над домами взметнулось пламя. Он поднялся, вытягивая шею и напрягая ноги, готовый сразу прижаться к крыше, если взрыв повторится. По улице медленно ехали 3 огромные машины, напоминавшие жирных гусениц, одетых в черную броню. Алета уже видел их. Это были те с пушками. И у машины, возглавлявшей колонну, из жерла еще летел дымок, а рядом пылал арсенал. Прежде чем король ударил, военные успели захватить арсенал и взять необходимое. Он стал базой их стороны. И сколькие были там. А рядом пламя поднималось все выше, а машины продолжили ход, готовые сделать следующий выстрел. «Куда? Во что? Сколькие будут там на этот раз?» Прижав руки к груди, Алета сделал еще шаг к краю, вглядываясь в улицы, в дома, в фигурки людей. Весь Алеонта стал пороховой бочкой. Оставалось лишь бросить спичку. Кто это сделает? Алета встал на прежнее место. На 1-м и 2-м этажах стеклами поблескивали оконца, такие маленькие, что были под стать тюремным. Ни один стрелок не достал бы до человека, стань тот хоть у самого окна. На 3-м они были больше, и у каждого был маленький аккуратный балкончик с железными перилами. Наверное, там собирались офицеры или располагались кабинеты. Казалось, что привычная пелена в левом глазу исчезла, и зрение сделалось почти ясным. Он будто даже увидел тени на третьем этаже. Что, подарок Эйна? Или это тело решило поработать на пределе сил? С кривой ухмылкой и дергающимся уголком рта Алета сделал еще шаг к краю, пытаясь пробраться сквозь взрывы, стрельбу и крики. Да, в центре казарм точно кто-то находился. Трое или четверо, не больше. Сердца звучали громче обычного, но в то же время удары были слабее. Кровь давила на стенки сосудов, а ее ток казался каким-то неравномерным. Так обычно вело себя сердце у пожилых. Алетейре точно было за 40, даже уже под 50. Алета дважды видел его, когда город чествовал возвращающихся с победой солдат. Был ли генерал среди тех, кого он услышал? Выдохнув и отступив, Алета вдруг понял, что стрельба стихла. Это не могло быть хорошим знаком. Просто не могло быть. Он обежал крышу, вглядываясь во все стороны, пока не заметил движения. С запада ехали другие машины. Те, что ударили по арсеналу, медленно повернулись к ним, скрипя колесами. Алета понял. Это их военные сумели захватить технику и вошли в город. Машины столкнутся, а Леонте запылает. Некромант кинулся к другому краю крыши, отставил назад левую ногу, поднял руки, вглядываясь в тени в окнах. Слишком далеко, чтобы затронуть сразу всех. Да и сколькие там, теле. Сначала надо подманить хоть одного. Чертова магия не слушалась. Нити дрожали от напряжения. Алета тоже дрожал, превратившись в натянутую струну. И все отчаяние пытался рассмотреть тени. А даже если там сам Алетейра, то что? Погибнет генерал, но его место займет другой. И все равно прозвучит приказ, и машины продолжат ход. А даже если не займет, пока весть о смерти командира дойдет, город уже превратится в пыль. Некому будет отдавать новый приказ и слушать его. Он задумал бессмысленную вещь. Решил, что знает больше опытных военных и сможет предотвратить продолжение. Алета прикусил внутреннюю сторону щеки, чтобы почувствовать капельку крови на языке. Это было подобно глотку вина, и внутри сделалось теплее. Вспомнилось, когда он плыл из Рицума, их корабль столкнулся с пиратами. Молодой дерзкий капитан отказался платить и сказал громкое: «Я капитан этого моря». Его прирезали, но фраза тогда понравилась Алета. Наверное, сейчас самое время ее вспомнить. Он все вглядывался в силуэты за окном, пока один из них не открыл окно, попавшись в ловушку. Да, стоило сердцу заболеть, возникало чувство нехватки воздуха. Люди ослабляли верхние пуговицы на рубашках, открывали окна, выходили на улицу. На балкон вышел чернявый мужчина. За его спиной Алета разглядел еще троих. Но тот так быстро скрылся, что захотелось вскричать, зарычав или прокляв каждого из них. Хотя окно осталось открытым, силуэты переместились в другую часть зала, скрытую от глаз. Но если... Черт возьми, он точно сошел с ума и, видимо, решил стать капитаном мертвых. Не додумав мысль, Алета отошел, разбежался и прыгнул на балкон. Вернее, рухнул, как картофельный мешок, как обычно падал со стула рыжий, когда задница перевешивала его. Нога поехала в сторону. Рукой он попытался ухватиться за перила, но вляпался в голубиный помет. Снизу послышались крики и вроде бы даже выстрел. В проеме окна показалось смуглое лицо мужчины. Сидя на полу, Алета сжал руки. И тот со стоном схватился за грудь, покраснев. «Рекье!» — послышалось взволнованное из зала. Вскочив, Алета от боли из-за падения застонал следом за военным. Некромант достал из кармана тонкий нож, которым прежде делал надрезы, и воткнул в горло Рекье, одновременно с этим толкая его внутрь и залезая на подоконник. Мелькнула странная мысль. «Интересно, в какую ветвь сонной артерии он попал?» Еще не опустившись ногами на пол, Алета снова перевел пальцы, быстро соединил указательный и большой на левой руке и повел ими вниз, а на правой, более медленно и неаккуратно, стараясь не выронить нож. Трое военных одинаковыми жестами положили руки на грудь. Их пульсы полетели кверху, но недостаточно быстро. Собственное сердце билось куда громче, а вместе с этим дрожала каждая мышца в теле. Тот справа, самый черноволосый, был Алитейрой. Он отпустил бороду, но Алета все равно узнал его и вдруг понял. Мужчину нельзя убивать. Это не решит ничего. Решение в другом. Он ослабил давление на его сердце, но усилил на остальных. Выдохнув и что-то просипев, Алитейра рванулся в сторону, выхватывая из чехла револьвер. Алета мигом поменял положение рук, снова взявшись за сердце генерала, прыгнул к нему и с размаху ударил ножом по щеке, оставив черту, набухшую красным. Он схватил его за плечи и близко поднес лицом к порезу, будто для поцелуя. «Ты отдашь приказ остановиться и объявишь, что вы сдаетесь!» Алета повел кистью свободной руки. Сердца двух военных последний раз тяжело ударили и замерли. Он прижал ладонь к щеке Алитейры, выпачкав ее кровью, и выпустил мужчину. Тот злобно кривил лицо, руки сжимались в кулаки и разжимались. Алета поднес кисть с капельками крови на ней к губам. «Ты не отдаешь других приказов и не расскажешь обо мне. Сколько человек в казармах?» 160. Алитейра попытался закрыть рот и не смог не ответить. «Сдавайся!» Алета указал на дверь. Генерал сделал странное движение головой. То ли кивал, то ли качал ею. Но тело все равно повернуло в сторону, и он вышел. Алета опустился на пол, громко выдыхая. Магия не подведет. Алитейра сделает необходимое. С ним нет смысла идти, а ему надо посидеть. Только минуту. Тело ломило. Так он себя чувствовал после драк в Рицуме. Хотелось свернуться клубком и забиться в углу, зализывая раны. Не идти, не просить помощи. Спрятаться от всех и переждать. Оглядевшись, Алета поднялся и, низко опуская голову, подошел к столу. Рухнул в кресло, потянулся к графину. Руки дрожали. Пролилось больше, чем он смог налить. На стакане виднелся след от губ. Плевать. Вода оказалась противно теплой, но на долю стало легче. Алета посмотрел на троих лежавших. Руки сжались, нити снова появились перед глазами. Усилием он разжал пальцы и опустил веки. Первые, кого он убил по-настоящему. Мундиры на них сбились, лица сделались равнодушными. Он ведь еще мог их вернуть. Но смерть есть смерть, и больше не стоит переступать черту. Они сами призвали войну. Алета потер ладонями о сиденье, пытаясь убрать кровь и приставший кусок голубиного помета. Черт возьми, как глупо. Легкие сжало, и он зашелся в кашле. Ну все, видимо, Эйн оставил, и снова из чертового ловкача превратил его в побитую развалину. Алета налил еще воды, залпом выпил целый стакан и рывком поднялся. Проклятые ноги задрожали. Он был готов поклясться, что больше никогда не поднимется на крышу и не станет прыгать, даже на сантиметр не оторвется от земли. Алета пошел на крышу, прислушиваясь. Не было ни голосов, ни шагов, а доносившийся стук сердец указывал, что все притаившиеся в казармах спустились. Едва открыв дверь, ведущую наверх, он услышал крики. Алета подобрался к краю и выглянул. Улица была полна военных, каждый на своей стороне, с поднятыми ружьями, револьверами или таким оружием, название которого Алета не знал. Они стояли, словно вот-вот ринутся в бой. Огромные машины, закованные в стали железа, настоящие корабли на колесах, выпускающие густой черный дым, замерли напротив друг друга. Что это, Алета тоже не знал, но их вид внушал столько трепета, что казалось несомненным. Один лишь выстрел из пушки, и улица запылает огнем. По взглядам, по напряженным телам, было видно, что обе стороны готовы действовать. Хотелось кричать. «Что? Ну что? Неужели мало?» Они ждали приказа. Однако Алитей раздался. Отдаст ли кто приказ за него? Решит ли сидящий за рулем сделать выстрел первым? А их сторона? Начнут ли военные мстить за погибших? Остановятся ли они, вспомнив о стремлении к мирному перевороту? Воздух звенел от напряжения. И кричат ли, говорят ли, стреляют ли? Алита уже не мог разобрать. До рези в глазах, он вглядывался в происходящее внизу, и каждая секунда казалась часом. Они были длиннее самых мучительных минут в Рицуме. С обоих концов улицы вдруг послышался гомон. Сотни криков, голосов что-то скандировали и звучали все яростнее. С двух сторон появились люди. У них не было ни военных мундиров, ни белокрасных одежд церковников. Это шли обычные горожане, но держались плечом к плечу, подобно настоящему отряду. «Бегите!» — простонал Алета, еще сильнее перегибаясь. Хотелось махать руками, кричать во все горло, да хоть встать перед толпой и указать назад. Но даже прыжок вниз не дал бы достаточно времени. Лавина людей надвигалась неотвратимо, идя четким и решительным шагом. Но у каждого Алета увидел какие-то суетливые движения руками. Он потянулся еще сильнее, держась лишь самыми кончиками пальцев. Люди сжимали красные гвоздики, но у некоторых были розы, гиацинты, цветы граната или веточки деревьев. Горожане улыбались и кричали, и дарили военным цветы. Они карабкались на машины, садились поверху и высоко тянули бутоны или букеты, словно чествовали первые лучи солнца. И вся улица уже превратилась в сплошное море из цветов, под которым едва можно было увидеть технику или военных. Раздался скрежет такой, что пробился сквозь людские возгласы. И Алета вскричал следом, но выстрела не последовало. Пушки начали опускаться, и он разглядел, как из жерла торчат красные гвоздики. Алета отполз назад, вскочил и побежал по лестнице вниз. «Вот же чертов город! Вот же чертов Алионте!» С лица не сходила дикая улыбка, и желание кричать во все горло становилось сильнее. Внизу был то ли хаос, то ли праздник. Люди продолжали кричать, они взывали к королю, к советам, друг к другу. Тянули цветы, подбрасывали их в воздух, украшали машины и вручали к каждому ружью. Какая-то девушка протянула Алета гвоздику. Он схватил цветок и кинулся к машинам. Там, на одной из них, он заметил Алю. Она яростно кричала, потрясая кулаками, и ничего в ней не осталось ни от надменности, ни от знакомой холодности. Неужели это она всех? Алета зацепился за выступающую стальную часть, и сразу, сверху, к нему протянулись руки стоящих на крыше. Кто-то подтолкнул снизу. Всего за секунду он уже стоял там, и ему дали еще цветов. Здесь, на высоте, происходящее чувствовалось по-особому. Сотни людских сердец бились почти в унисон. Это был не испуганный трепет, а настоящая музыка, которая каждую секунду выдавала новый красивый ритм, такой сильный и бодрый, что казалось, это его собственное сердце бьется так решительно. Алио обернулась. Алета бросился к ней, они обнялись. И он даже приподнял девушку, громко смеясь. «Как?» Эмоций было так много, что на большее количество слов его не хватило. Военные стояли бок о бок с крестьянами, рабочими, торговцами. Были здесь и маги, и аристократы. Одежды пестрели десятками оттенков, но ярче всего оказались красные гвоздики, как огоньки, выделяющиеся в побледневших сумерках. Алета снова обнял Алю, но девушка пихнула его в бок и подмигнула с озорным видом. Точно не она это была. «Я же говорила, что не хочу, чтобы кто-то ждал близких», и сама больше не буду ждать. Это еще не все.